Глава вторая. Архитектор и журналист. После пар я снова ушел в подполье. Моим убежищем частенько становится архитектурная мастерская на цокольном этаже. Личный, заботливо обустроенный бардак, где я могу спокойно дышать. Воздух здесь всегда кажется особенным. Терпкий аромат клея, сладковатая пыль от резки дерева, химия от баллончика с краской и запах простого картона. Вокруг царит творческий хаос. Столы завалены линейками, стопками ватмана, острыми макетными ножами и чужими проектами, от едва начатых и брошенных до почти готовых городов-призраков. Но я всего этого не замечал. Передо мной на огромном столе раскинулся мой собственный мир. Курсовой проект. Макет футуристического эко-города. Моя любовь и ненависть последних недель. Это не просто набор домиков, это живая, дышащая система. Здания с плавными линиями, увитые зелеными гирляндами плюща, прозрачные купола, жадно ловящие дневной свет, тонкие, как паутинки, пешеходные мосты, парящие в воздухе. Я полночи, согнувшись в три погибели, вырезал из крашеной губки крошечные деревья и мастерил ветряки, которые и правда крутились, если на них хорошенько подуть. В этом картонном мирке я главный. Я решаю, куда потечет река и где будут гулять люди. Все здесь подчиняется только мне. Полная противоположность реальной жизни. Я так углубился в работу, что, кажется, перестал дышать. Нужно было приладить на место центральную башню, самое сложное, что было в проекте, со спиральным пандусом, который никак не хотел держаться. Мои пальцы все в мелких порезах и засохших каплях клея осторожно, почти с нежностью держали пинцет с очередной деталькой размером с ноготь. Вокруг не было ничего. Ни нудной философии, ни дурацких споров, ни ее зеленых глаз. Только я, мой город и оглушительная блаженная тишина в голове. Но продлилось это недолго. «Эй, творец! Николай Беляев! Прием, прием!» Я подскочил на месте так, что пинцет звякнул о макет, и я чуть не устроил своему городу локальный апокалипсис. На пороге показалась Лиза. В одной руке я заметил большой бумажный пакет. Ладонью второй девушка наигранно прикрывает глаза. «Привет», — выдал со вздохом. «У вас тут от гениальности не ослепнуть?» Я не сдержал смешка, отложив инструмент в сторону. «Острячка». «Заходи, только осторожней, тут повсюду строительный мусор. Не хватало еще, чтобы ты ногу сломала». Она, крадучись, как кошка, пробралась между столами и заглянула мне через плечо. «Ого!» — в женском голосе прозвучало неподдельное восхищение. «Ник, это просто невероятно! На фотках и вполовину не так круто!» Лиза поставила пакет на единственный свободный уголок стола. Из него показалась большая картонная коробка. Я открыл ее, и в лицо ударила горячая волна божественного аромата. Та самая паста. Сливочный соус, в котором утопают пухлые розовые креветки и черные ракушки мидий. Сверху все это щедро посыпано свежей, мелко нарубленной петрушкой. «Твоя честно проигранная порция», — с гордостью объявила Лиза, протягивая мне пластиковую вилку. «Ты мой личный супергерой». Пробормотал я, накручивая на вилку первую порцию спагетти. Это было что-то. Сладковатые сливки, соленый привкус моря от креветок, легкая чесночная нотка. Сначала я думал, что Лиза просто отдаст еду и уйдет, но она не торопилась. Обошла стол и с таким искренним любопытством принялась разглядывать мой макет, что я даже перестал жевать. Она не просто смотрела. Она всматривалась, наклоняла голову, будто пыталась заглянуть внутрь картонных домов. «Слушай, а почему они у тебя такие овальные?» — спросила, аккуратно ткнув пальцем в сторону жилого квартала. «Это называется бионическая архитектура. Форма яйца самая крепкая, нагрузка распределяется равномерно, и углов нет, значит, и сквозняков тоже». Она кивнула. Мне показалось, что не просто сделала вид, мол, поняла, а правда задумалась. «А эти крыши все в траве, это же не просто для красоты?» «Не-а, это система сбора дождевой воды. Она проходит через землю, фильтруется, и ее потом можно использовать. И летом в домах не так жарко». Я рассказывал, а она слушала, моментами задавала вопросы, не глупые, вроде «А человечки тут будут?», а на удивление толковые. Я увлеченно объяснял ей про поезда на магнитной подушке, про систему переработки мусора прямо в домах, про стекла с солнечными батареями. Впервые говорил о своей работе с кем-то, кто не был преподом или таким же двинутым архитектором. И этот кто-то, черт побери, меня понимал. Лиза обошла стол и замерла у чертежа центральной башни. Долго вглядывалась в паутину линий и цифр, потом снова перевела взгляд на макет. «Погоди-ка, а вот здесь...» — вдруг выдала Лиза, нахмурив брови. Осторожно дотронулась кончиком ногтя до того самого места, где мой несчастный спиральный пандус крепился к башне. «Мне кажется, или тут нагрузка на опору неправильная?» Я скептически усмехнулся. «Ну да, конечно. Журналист сейчас научит меня сопромату». «Лиз, это сложный узел. Я 2 ночи над ним сидел. Тут все рассчитано до миллиметра». «Да, я же помню, ты мне сам рассказывал». Она даже топнула ногой, доказывая свою правоту. «Месяц назад, когда ты делал тот проект моста и психовал из-за... консоли. Точно, консоли. Ты тогда еще 1/2 часа жаловался, что вся нагрузка уходит в одну точку, и это самое слабое место. Здесь то же самое, нет? Пандус просто висит в воздухе, опираясь только на башню в одном месте». Я замер с вилкой на полпути ко рту. «Консоль». Она запомнила. Я и правда целый вечер ныл ей по телефону про ту дурацкую балку. Отложив еду, я схватился за калькулятор. Пальцы, не слушаясь, застучали по кнопкам раз, другой. Не может быть. Она оказалась права. Одна цифра, одна идиотская дурацкая ошибка в расчетах, и весь мой красивый, изящный пандус сложился бы, как карточный домик. Я медленно поднял на девушку глаза. Она смотрит на меня с тревогой, будто боится, что обидела своей догадкой. «Ты у нас не просто журналист!» Она ответила улыбкой. Мягкой, немного смущенной, но такой теплой, что в пыльной мастерской, кажется, стало светлее. «Я просто внимательно тебя слушаю».